Тесное сводчатое помещение освещалось одним единственным факелом, помещавшимся у допросчика за спиной. Клавдий протянул руку в темноту. Невидимый стражник тут же накинул ему на локоть тонкий невесомый плащ. Все убранство допросной состояло из длинного дубового стола и дубового же кресла с неимоверно высокой резной спинкой. Усевшись, Клавдий автоматически потянулся за сигаретой в нагрудном кармане. Рука его нащупала пачку сквозь непроницаемый шелк плаща. Клавдий опомнился и набросил на голову капюшон. Легкая ткань, пахнущая нафталином и сыростью, закрыла его лицо до самых губ. Против глаз пришлись узкие привычные прорези. Через минуту Клавдий перестанет ощущать неудобства. Притерпелся. Некоторое время в допросной камере царила глухая тишина. Клавдий смотрел прямо перед собой. Встреча с ведьмой не терпит легкомыслия. Клавдий молчал, по капле выпуская из себя великого инквизитора. «Вперед!» — сказал он наконец. «По одной. Порядок не имеет значения». Протяжно заскрипела кованая дверь, ее петли традиционно не смазывали. Клавдий ждал. Молодая, не больше 30, запястья и щиколотки в колодках, значит, те, кто изловил ведьму, сочли ее достаточно опасной. Равнодушно надменное лицо. Глаза Клавдия в прорезях капюшона сузились. Стоящая перед ним была щит-ведьма, и те, кто запихнул ее в колодки, вовсе не были дураками. Щит-ведьма, на долю которой уже наверняка выпадали встречи с инквизицией, близкое присутствие изготовившегося к беседе стража, было ей мучительно, однако внешне это не проявилось никак. Ведьма встретила удар мужественно и привычно. Так огрубевшая кожа бестрепетно принимает падающий хлыст. «Здравствуй, щит», — сказал Клавдий вполголоса. «У тебя есть имя?» Ведьма молчала. За ее спиной двумя темными столбами высились громилы-стражники. Клавдий опустил руку на лежащие перед ним бумаги. «Магда Ревер, мне все равно, назвали тебя так при рождении, или ты сама себя наградила этим именем. Может быть, хочешь жить?» Волна его напора накрыла ведьму с головой. Поймав надменный взгляд, Клавдий ввинтился в него, измеряя уровень колодца. Ведьма дернулась, но в широко открытых глазах не было боли. Этот щит ковали не дилетанты. Расслабившись, Клавдий откинулся на спинку кресла. По единой шкале ее колодец 72. Высоко, даже очень опасно. Понимаешь, что тебя ждет? Будешь говорить со мной, или я помогу тебе рассказать, что мне нужно? Магда Ревер дернула щекой. «Не сумеешь?» «Да?» Клавдий подался вперед. Он не собирался исполнять свою угрозу. Продираться сквозь щит до приуровня в 72, да после тяжелого дня, у него не было ни малейшего желания. Однако ведьма истолковала его движение буквально. Губы ее расцвели девичьей, почти детской улыбкой. Измятый деловой костюм, в котором ее, вероятно, и взяли, вдруг переменил свой грязно-бежевый цвет на снежно-белый, потом расползся лоскутками и стек на каменный пол. Магда Ревер стояла нагая, и колодки, намертво соединявшие оба ее запястья и обе щиколотки, казались теперь порождением причудливой эротической фантазии. Магда Ревер запрокинула голову, и по телу ее прошла длинная, глубокая, сладострастная судорога. Коричневые соски напряглись и вскинулись, заглядывая инквизитору в глаза. В ушах у Клавдии глухо ударили барабаны. «Громче! Громче!» Закусив губу, он выбросил вперед правую руку со сцепленными пальцами. Ведьма не удержала болезненного вскрика. Несколько минут Клавдий разглядывал собственную тень, подрагивающую вместе с огнем факела, и слушал, как спадает напряжение. Вот такие повороты он не любил особенно. После таких вот допросов слишком долго чувствуешь себя под заборным кобелем. Слишком сильно себя презираешь. Он поднял глаза. Магда Ревер скрючилась, но не упала. На ней по-прежнему был мягкий деловой костюм, и стражники за ее спиной стояли, как ни в чем не бывало. Они ничего не видели. Щит ведьмы не станет распыляться на целую компанию мужиков. «Магда», — сказал он шепотом, — «ты заработала свой костер». Она вздрогнула, но глаза не изменили своего отрешенно-надменного выражения. «У тебя 2 часа на размышление. Я хочу сделать рянку округом без ведьм. Это сложно, но мне поможешь ты». Губы ведьмы расползлись к ушам. «Или не поможешь», — невозмутимо продолжил Клавдий, «и у палача не будет повода для сомнений». Щит ведьмы молчала. Под мятым пиджаком Клавдию померещились очертания сосков. Он сжал зубы. «Мы поедем в Рянку, и ты передашь в мои руки все эти тоненькие ниточки. Не дергайся. Ты это сделаешь или кто-то другой. Кто-нибудь да сделает». Он вскинул руку, показывая, что допрос окончен. Уводимая Магда хотела что-то сказать, но не сказала. Только глаза ее на мгновение сделались узкими, как бойницы осажденной крепости. «Номер 712-й. Магда Ревер», — сказал Клавдий в пространство. «Режим содержания жесткий». 2 часа, отведенные ей на размышления, щит ведьмы Магда Ревер проведет в стационарных колодках в одиночной камере, где в каждую стену вмурован знак зеркала, на узком пятачке, где даже помыслы отражаются от стен и возвращаются 10-кратно усиленные к своему источнику. Если Магда хочет выжить, ей придется думать о приятном. Клавдий криво усмехнулся. При мысли о кураторе округа Рянка его усмешка сделалась злорадной. Теперь он, по крайней мере, знает, что сказать человеку, просидевшему в его приемной много долгих неприятных часов. Теперь он знает, чего ради унизил рянкского коллегу, не из врожденной гнусности характера и даже не в отместку за былые интриги. Поимка щит ведьмы принесла бы рянчанину заслуженные лавры, если бы произошла перед эпидемией, а не во время ее. Теперь бедняга-куратор не дождется похвал. Клавдий подавил себе желание курить. Передернулся, вспомнив сладострастно набухшей груди Магды Ревер. Сжал зубы и поклялся себе доработаться сегодня до потери сознания, так, чтобы вообще ничего не хотелось, как мертвецу. «Дальше», — сказал он глухо, — «следующее».